Глава 15. Новая система. Дожидаясь Родрика, Агата мысленно раскладывала по полочкам все то, чем была наполнена их жизнь за короткий период со дня его возвращения. Отдельные события, фразы, жесты, ощущения. Она перебирала их в уме, придирчиво вглядываясь в мельчайшие детали. Как немного, оказывается, ей нужно для счастья. Было слегка забавно сознавать, что она живет в постоянном предвкушении радости и даже испытывает некое умиротворенное самодовольство. Она была желанна, она была любима и сама тоже любила вновь. Будут и беды, и неприятности, в этом она не сомневалась, но пока все шло чудесно. Она могла расслабиться и чувствовать себя уверенно. И все же ее счастье не было идеальным, его нарушало упорство Родрика, не желавшего, чтобы ее работа занимала хоть какое-то место в их личной жизни. Так суровая нитка, примешиваясь к узору из шелка, нарушает гармонию. Мысли Агаты, словно пальцы вышивальщицы, то и дело с раздражением, натыкались на эту нитку и пытались ее выдернуть. Она знала, что сопротивление Родрика рождено ее собственным отношением к его работе, проявившимся несколько лет назад при очень тяжелых и страшных обстоятельствах. Роль, которую ему пришлось тогда сыграть в расследовании нескольких убийств, привела ее в трепет. К тому же она никогда не скрывала, что смертная казнь, как мера наказания, вызывает у нее ужас. Агата прекрасно понимала, что в ее тогдашней реакции Родрик усмотрел неотъемлемые черты ее характера и принял их как данность. И она понимала, он не верит, что ее любовь к нему – это отдельный мир со своими законами, не подвластный законам, действующим за его пределами. Он ошибочно считал, что если в силу своей профессии иногда помогает отправить убийц на виселицу, то в сознании своей жены – мало чем отличается от палача. И ему казалось чудом, что она подавляет в себе отвращение и при этом продолжает его любить. Но если уж на чистоту, то все очень просто, беспомощно призналась она себе. Ее принципы и чувства далеко не одно и то же. Я вовсе не такая тонкая натура, как он думает, рассуждала она. Мне безразлично, какая у него профессия. Я его люблю. И хотя такого рода расхожие истины были ей чужды, мысленно она добавила, я ведь женщина. Ей казалось, что пока в их отношениях остается эта запретная зона, они не будут полностью счастливы. Может быть, история с Энкридами наконец все изменит, подумала она. Может быть, для нас это своеобразный наглядный урок. Я оказалась замешана в этих жутких событиях. И он не сумеет отгородить меня от них. Я свидетель по делу об убийстве. Поймав себя на мысли, что факт убийства сэра Генри не вызывает у нее сомнений, Агата похолодела от страха. Как только Родерик вошел в квартиру, она по его лицу поняла, что не ошиблась. «Рори!» — Агата шагнула к нему навстречу. «Все-таки это убийство, да?» «Похоже, так». Родерик прошел мимо нее. «Завтра утром пойду к начальству», — добавил он на ходу. «Пусть это дело передадут другому следователю. Так будет гораздо лучше». «Нет, не надо!» Родерик круто повернулся и поглядел на нее. Она, наверное, впервые так ясно ощутила, какая большая у них разница в росте. Когда он выслушивает признание преступников, у него должно быть такое же лицо. Подумала она и занервничала. «Не надо?» — переспросил он. «Но почему?» «Потому что красивые благородные жесты здесь неуместны, и я буду чувствовать себя очень глупо». «Зря. Всю эту ситуацию я рассматриваю как своего рода проверку», — горячо сказала она и с досадой подумала, что надо бы говорить поспокойнее. «Может быть, это испытание, нарочно неспосланное нам Богом, хотя, должна заметить, мне всегда казалось несправедливым, что Бог чаще являет себя людям через землетрясения и прочие стихийные бедствия, и очень редко через обильный урожай и сотворение гениев, подобных Леонардо или Сезанну. «Не понимаю, что за чушь», — мягко сказал он. «А ты мне не груби!» — перебила Агата. Родерик хотел было подойти к ней, но она его остановила. «Подожди, выслушай меня, пожалуйста. Я правда очень хочу, чтобы тебе разрешили довести дело Энкридов до конца. И хочу, чтобы на этот раз ты ничего от меня не скрывал. Наши с тобой отношения, мое отношение к твоей работе, мы во всем этом запутались. Когда я говорю, что ничего против твоей работы не имею, ты мне не веришь. А стоит мне спросить тебя про какое-нибудь страшное преступление, ты видишь во мне такую маленькую героиню, которая добровольно обрекает себя на нечеловеческие страдания». Губы у него невольно дрогнули в улыбке. «А я никакая не героиня», — торопливо продолжила она. «Да, помню, я была не в восторге, что наш роман с тобой начался в доме, где произошло убийство. И я действительно считаю, что вешать людей нельзя. Ты считаешь иначе, но ведь это ты работаешь в полиции, а не я. И глупо делать вид, будто ты гоняешься за мелкими воришками, когда я прекрасно знаю, какие жуткие преступления ты расследуешь. И если уж быть до конца откровенной, часто до смерти хочу знать подробности». «Тут уж, наверное, ты чуть-чуть преувеличиваешь?» «Нет. Мне, правда, было бы во сто раз легче, если бы мы с тобой говорили обо всем без утайки. Пусть я буду вместе с тобой переживать и ужасы, и потрясения. Мне это будет во сто раз легче, чем бороться со страхом в одиночку и волноваться неизвестно из-за чего». Он протянул к ней руку, и Агата подошла к нему. «Поэтому я и говорю, что история с Энкридами послана нам в испытание». «Какой же я был дурак!» — сказал он. «Я не заслуживаю такой жены. Давай поговорим о вещах поважнее». «Я могу найти себе лишь одно оправдание, хотя и оно, логически рассуждая, ничуть меня не оправдывает. В книгах о следователях по особо тяжким преступлениям пишут, что для следователя разоблачать убийц — такая же обычная работа, как для простых полицейских ловить карманников. Но это неверно. Конечный результат разоблачения убийцы делает работу следователя не похожей ни на одну другую. Когда мне было 22 года, я трезво, глядя на вещи, выбрал себе эту профессию, но, думаю, полностью осознал все связанные с ней моральные и психологические трудности лишь 15 лет спустя. Когда в мою жизнь вошла любовь, когда я полюбил тебя всем сердцем. Я тоже заставила себя взглянуть правде в глаза, только когда возникла эта история. Пока я ждала тебя, то даже подумала, как было бы здорово, если бы мне вдруг вспомнилась какая-нибудь интересная деталь, по-настоящему важная для расследования. Ты серьезно? Да. И знаешь, странное дело. Агата задумчиво провела рукой по волосам. Я почему-то совершенно уверена, что забыла что-то очень существенное, но обязательно вспомню. Пожалуйста, перескажи мне еще раз, как можно полнее, твой разговор с сэром Генри, тот после того, как он обнаружил надпись на зеркале и увидел, что коту вымазали усы гримом, — попросил Родерик. Если ты забыла, что зачем шло, то так и скажи. Но только ради бога не фантазируй. Сможешь вспомнить этот разговор? Думаю, смогу. Если не весь, то хотя бы большую его часть. Сэр Генри был, конечно, в страшном гневе на Панталушу. А мерзавца Седрика он даже не подозревал? Нет. Неужели Седрик? Да. В конце концов, он сам признался. Вот ведь паршивец. Значит, я тогда угадала, у него на пальце был грим. «Ну так что же говорил сэр Генри?» «Он долго распространялся, как он безумно любил Панталошу и как она его огорчила. Я попробовала убедить его, что она ни при чем, но он в ответ выдал только знаменитое «тю». Тебе это их восклицание знакомо? Еще бы!» Потом он стал говорить о браках между двоюродными братьями и сестрами, о том, что он такие браки не одобряет, а потом перешел на весьма мрачную тему. Агата перевела дыхание. Рассказывал, как его будут бальзамировать. Мы с ним даже вспомнили ту книжицу. Потом, по-моему, он язвительно побрюзжал насчет того, что титул перейдет к Седрику, и сказал, что у Седрика детей не будет, а бедняга Томас никогда не женится. А вот тут, я думаю, он ошибался. Неужели? Кто же его невеста? Мадемуазель психоаналитик. Или нужно говорить психоаналитичка? Мисс Эйбл? Она считает, что Томас успешно сублимировал свое либидо, или не знаю, как там это называется. Замечательно. Ну, а потом сэр Генри стал рассуждать, что будет после того, как он покинет этот мир. Я постаралась его приободрить, и мне, пожалуй, это удалось. Он напустил на себя таинственный вид и намекнул, что у него заготовлены сюрпризы для всей семьи. Как раз в эту минуту ворвалась мисс Оринкорт и заявила, что Энкриды готовят против нее заговор, и ей страшно. «Все?» — помолчав, спросил Родерик. «Нет, не все. Рори, он мне что-то еще сказал. Но я сейчас не могу вспомнить. Но точно знаю, что было что-то еще». «Разговор состоялся в субботу 17-го. Постой-ка, я соображу. Так, я приехала к ним 16-го. Да, это было на следующий день. О, Господи!» — она запнулась. «Господи, до чего же я хочу вспомнить? Что же он мне тогда еще сказал?» «Не ломай себе голову, всплывет само». «Мисс Эйбл, наверное, сумела бы это выжить из моего подсознания». Агата усмехнулась. «Ладно, на сегодня хватит». И они вместе вышли из гостиной. Агата взяла его под руку. «Итак, сегодня мы впервые ввели в наши отношения новую систему», — сказала она. «Пока вроде получается, да?» «Вполне, любовь моя. Благодарю тебя». «Знаешь, что я в тебе так люблю? Твои хорошие манеры». Следующий день был очень загруженным. После короткой беседы с Родериком заместитель комиссара Скотланд-Ярда решил запросить ордер на эксгумацию. «Полагаю, чем скорее, тем лучше. Вчера я говорил с министром и предупредил, что, возможно, мы к нему обратимся. Отправляйтесь за ордером сегодня же». «Если можно, то лучше завтра, сэр», — сказал Родерик. «Мне нужно договориться с доктором Кертисом». «Ну, хорошо». Видя, что Родерик собрался уходить, он добавил. «Рори, если для миссис Аллен затруднительно...» «Спасибо, сэр. Но пока она воспринимает все спокойно». «О, ну и прекрасно! И все же чертовски неловкое совпадение, а?» «Да, сэр, чертовски!» — вежливо согласился Родерик и поехал нанести визит мистеру Реттисбону. Контора мистера Реттисбона на Стрэнде, успешно выстояв натиск времени, пережила и воздушные налеты, и бомбежки. Впервые Родерик наведался сюда по делам службы еще до войны. Но с тех пор в конторе ничего не изменилось. Она по-прежнему оставалась малоприметным, живым памятником эпохи Чарльза Диккенса, и царившая здесь атмосфера несла на себе явный отпечаток характера мистера Реттисбона. Все тот же клерк как-то по-особому неспешно отрывался от бумаг и окидывал посетителя рассеянным взглядом. Наверх вела все та же головокружительно крутая лестница, и в воздухе висел все тот же запах старины. И, наконец, наверху посетитель попадал в кабинет, где среди кожаных кресел и темных полированных шкафов, бочком примостившись за письменным столом, сидел сам мистер Реттисбон, старый и многоопытный знаток законов. «А, господин старший инспектор, как же!» — скороговоркой пробормотал он и церемонно протянул Родерику скрюченную клешню. «Входите, входите, садитесь, присаживайтесь, рад видеть мэ!» Когда Родерик сел, мистер Реттисбон, прищурив стариковские глаза, пробуравил его острым, как шило, взглядом. «Надеюсь, никаких неприятностей?» «По правде говоря, я прихожу к вам лишь, когда действительно случаются неприятности. Боюсь, и этот мой визит не исключение». Мистер Реттисбон деловито сутулился, опираясь локтями о стол и сцепливая пальцы под подбородком. «Я хочу спросить вас о некоторых обстоятельствах, связанных с завещанием покойного сэра Генри. Вернее, с двумя его завещаниями». Мистер Реттисбон несколько раз быстро облизал губы, словно вдруг обжег кончик языка и надеялся таким способом его охладить, но ничего не сказал. «Не буду зря тянуть время», — продолжал Родерик. «Я обязан уведомить вас, что мы запрашиваем ордер на эксгумацию». «Чрезвычайно встревожен», — после внушительной паузы отозвался мистер Реттисбон. «Прежде чем мы углубимся в подробности, позвольте заметить, что, по моему глубокому убеждению, наследники сэра Генри поступили опрометчиво, обратившись сразу к нам, вместо того, чтобы вначале проконсультироваться с вами, их семейным поверенным. Благодарю вас. Я, конечно, не знаю, сэр, что бы вы им порекомендовали, но, думаю, рано или поздно наша встреча состоялась бы в любом случае. Итак, рассказываю». 20 минут спустя мистер Реттисбон откинулся на спинку кресла и, готовясь заговорить, для пробы тявкнул на потолок. «Ма! Чрезвычайно необычно и чревато. Весьма. Как вы понимаете, эта нелепая версия строится в основном на двух предпосылках. А. Все родственники знали, что тело сэра Генри будет бальзамировано. И Б. Он то и дело менял свои завещания. И перед самой смертью, видимо, снова его изменил. На этот раз в пользу своей будущей жены, почти целиком исключив остальных членов семьи, что полностью противоречило публичному заявлению, которое он сделал несколькими часами раньше. Надеюсь, именно в это последнее обстоятельство вы можете внести ясность. «Да, такая ситуация ставит меня в необычное, я бы даже сказал, двусмысленное положение. Как вы весьма справедливо заметили, господин старший инспектор, этому семейству и, в первую очередь, сэру Седрику, Гейсбруку, Персивалю, Энкриду следовало бы, как положено, обратиться за консультацией в нашу контору. Но сэр Седрик не счел это необходимым. Тем не менее, в случае возбуждения судебного дела ему все равно придется к нам обратиться. Судя по всему, Энкриды поставили своей целью дискредитировать основную наследницу, и более того, они дают понять, что есть основания обвинить ее в совершении преступления. Под основной наследницей я, естественно, подразумеваю мисс Глэдис Кларк. Кого? Чей сценический псевдоним мисс Соня Оренкорт. Глэдис Кларк, задумчиво повторил Родерик. Занятно. Как поверенный в делах этой семьи, я, разумеется, очень обеспокоен создавшимся положением. Но, учитывая всю его серьезность, не вижу причин отказать вам в вашей просьбе. Более того, считаю своим профессиональным долгом предоставить в ваше распоряжение имеющиеся у меня сведения. Я очень рад. Родерик отлично понимал, что по размышлению мистер Реттисбон должен был прийти именно к такому решению. В настоящее время для нас главное узнать, действительно ли сэр Генри написал свое последнее завещание перед самой смертью, то есть сразу после того, как он поднялся к себе из домашнего театра. Отвечу со всей определенностью – нет. Этот документ был по указанию сэра Генри подготовлен здесь, в этом кабинете, в четверг 22 ноября сего года. Одновременно был подготовлен и другой документ, тот, который сэр Генри подробно цитировал за ужином в день рождения и объявил своим завещанием. «Что-то я не вижу логики», — мистер Реттисбон быстро поскреб нос указательным пальцем. «Да, обычно так никто не делает», — сказал он. «Я еще тогда отважился это отметить. Позвольте, изложу события по порядку. Во вторник, 20 ноября, миссис Миллиман Энкрид позвонила мне в контору и сообщила, что сэр Генри просит меня немедленно к нему приехать. Мне это было крайне не с руки, но все же на следующий день я прибыл в замок. Сэра Генри я застал в возбужденном состоянии. Он был одет в театральный костюм. Я понял, что он позировал для портрета. Позвольте, отвлекаясь, добавить...» Мистер Реттисбон по птичьи дернул головой. «Что, хотя ваша супруга тогда тоже была в замке, я в тот раз не имел счастья с ней познакомиться. Эта честь выпала мне в мой следующий приезд». «Да, Агата мне говорила. Я имел с ней приятнейшую беседу. Но вернемся к нашей теме. В тот мой приезд, а именно в среду, 21 ноября, сэр Генри показал мне проекты обоих завещаний. Одну минутку. Стремительным резким движением мистер Реттисбон вытащил из картотеки два листка бумаги, исписанных витиеватым почерком, и протянул их Родерику. Это набросанные им проекты. Он потребовал, чтобы на их основе я должным образом подготовил два отдельных завещания. Я сказал, что составлять сразу два завещания не принято. Он объяснил, что не может прийти к решению относительно достоинств своих ближайших родственников и к тому же подумывает жениться во второй раз. Свое предыдущее завещание, на мой взгляд, оно было составлено вполне разумно. Он к тому времени уже уничтожил. Сэр Генри поручил мне подготовить эти документы и привезти их с собой в замок в день его рождения. Первое завещание было засвидетельствовано и подписано до ужина, и за столом сэр Генри излагал именно его. Позже, в тот же вечер, оно было уничтожено. Тем самым второе завещание представляет собой сейчас единственный правомочный документ, из которого нам и следует исходить. Оно было подписано и засвидетельствовано в спальне сэра Генри в ту ночь в 0 часов 20 минут. И позвольте добавить, я всячески рекомендовал сэру Генри воздержаться от этого шага. Итак, два завещания на выбор, что давало возможность принять окончательное решение в любую минуту? Совершенно верно. Состояние его здоровья внушало сэру Генри тревогу. Хотя он и не выдвигал никаких конкретных обвинений, но намекнул мне, что некоторые члены его семьи, то ли независимо друг от друга, то ли объединившись, строят против него козни. Факты и события, которые вы столь исчерпывающе полно изложили, мистер Реттисбон снова коротко дернул головой, дают основание полагать, что под кознями он имел в виду упомянутые вами озорные шутки. Миссис Аллен, вероятно, писала вам прискорбное происшествие с портретом. Позволю себе заметить, что в портрете она добилась удивительного сходства. И она, конечно, рассказала, как сэр Генри в гневе покинул театр. Да. Почти сразу вслед за этим дворецкий передал мне просьбу сэра Генри подняться к нему в комнату. Когда я туда вошел, он все еще пребывал в прескверном расположении духа. В моем присутствии он демонстративно, со злостью, порвал первый, на мой взгляд, более разумный вариант завещания и сжег его в камине. Затем дворецкий привел неких мистера и миссис Кэнди, которые засвидетельствовали подпись сэра Генри на втором документе. Далее сэр Генри сообщил мне, что намерен жениться на мисс Кларк через неделю и попросил меня подготовить брачный контракт. Я убедил его отложить этот разговор до утра и ушел, оставив его все в том же возбужденном и сердитом настроении. Вот по существу все, что я знаю. «Вы оказали мне неоценимую помощь», — сказал Родерик. «Если не возражаете, еще одна маленькая деталь. Оба проекта завещания не датированы. Сэр Генри случайно не говорил вам, когда он их написал?» «Нет. В мой первый приезд в Энкритон сэр Генри вообще вел себя несколько странно. Он заявил, что пока я не подготовлю оба эти документа по всей форме, на душе у него будет неспокойно. Что же касается вашего вопроса, то ничем не могу помочь. Знаю только, что оба проекта он составил до вторника, 20 ноября. Буду признателен, если вы спрячете эти документы и сохраните их в неприкосновенности. «Конечно, конечно!» – суетливо заверил его мистер Реттисбон. Вне всякого сомнения. Родерик вложил проекты завещания между двумя чистыми листами бумаги и поставил назад в картотеку. Затем он встал, и мистер Реттисбон немедленно взбодрился. Он проводил Родерика до двери, пожал ему руку и, выпаливая слова короткими пулеметными очередями, попрощался. «Да-да, верно, верно!» – сбивчиво бормотал он. «Очень обеспокоен. Надеюсь, оснований нет, тем не менее обеспокоен. Полагаюсь на вашу осмотрительность. Чрезвычайно неожиданно. Семейство, к сожалению, во многих отношениях непредсказуемое. Если понадобится консультация, то без сомнения. Что ж, всего доброго. Благодарю вас. Сердечный привет, миссис Аллен. Спасибо». Но когда Родерик повернулся, чтобы уйти, мистер Реттисбон удержал его за локоть. «Я навсегда запомню его таким, каким видел в ту ночь. Я уже подошел к двери, когда он вдруг окликнул меня. Я обернулся, смотрю, он так это очень прямо сидит в постели, и халат у него разметался по кровати, словно плащ. У него ведь была весьма благородная внешность. Меня его вид просто поразил. И еще помню, он тогда сказал одну загадочную фразу. Какую же? Он сказал примерно так. «Знаете, Реттисбон, — сказал он, — я думаю, меня скоро окружат вниманием и заботой. Ибо, вопреки вашим ожиданиям, не все противники моего брака встретят его в штыки. Спокойной ночи!» Вот такие странные слова. Я, конечно, не предполагал, что вижу его в последний раз. У Дженетты Энкрит был свой маленький домик в Челси. Это скромное жилище являло собой разительную противоположность замку Энкритону. Все здесь дышало легкостью и простотой. Горничная провела Родерика в белую, современного типа гостиную с огромным во всю стену окном, выходившим на реку. Бледно-желтые в серебристых искорках занавески гармонировали с выдержанной в тех же тонах обивкой светло-вишневой мебели. В гостиной висели три картины – Матисс, Кристофер Вуд и, приятная неожиданность для Родерика, Агата Трой. «Ходишь за мной по пятам, вот как!» — подмигнув, пробормотал он. И в эту минуту в гостиную вошла Дженетта. «По виду очень неглупая женщина», — подумал Родерик. Она поздоровалась с ним непринужденно, словно он просто заглянул в гости. «Видите?» — она показала глазами на картину. «У нас с вами есть общие друзья!» И начала рассказывать, как они с Агатой познакомились в Энкритоне. О чем бы Дженетта ни говорила, в ее тоне сквозила легкая ирония. Своей манерой держаться она будто давала понять, что не стоит ничего отстаивать или доказывать, потому что все относительно и право же не имеет никакого значения. Излишняя категоричность суждений, глупость и лишь вызывает чувство неловкости. Именно такую жизненную позицию, казалось, утверждали ее живой ровный голос, выражение ее глаз и насмешливая улыбка, то и дело воздвигавшая между собеседниками невидимый маленький барьер, что отчасти подрывало веру в искренность ее высказываний. О живописи она рассуждала умно, толково, хотя и с оттенком самоуничижения. У Родерика было ощущение, что она всячески старается избежать разговора, ради которого он приехал. «Вы, конечно, догадались, почему я попросил вас меня принять», — наконец сказал он. «Да, вчера у меня был Томас. Он рассказал, что вы говорили с ним и ездили в замок. События, кажется, принимают неприятный оборот. Я хотел бы услышать ваше личное мнение». «Мое?» — с неудовольствием переспросила она. «Боюсь, вам оно ровным счетом ничего не даст. В замке я всегда выступаю в роли стороннего наблюдателя. Только, пожалуйста, не говорите, что со стороны виднее. Я из тех наблюдателей, которые стремятся замечать как можно меньше». «Хорошо, — бодро сказал Родерик, — но у наблюдателя все равно возникают какие-то мысли. Итак, что вы думаете?» Она молчала, глядя мимо него в широкое окно. «Я думаю, что это почти наверняка вранье и вздор», — после долгой паузы пробормотала она. «От начала и до конца». «Если вы нас в этом убедите, Скотланд-Ярд по гроб жизни будет вашим должником». «Нет, ну правда! Мои родственники такие сумасброды! Я к ним очень привязана, но вы себе даже не представляете, до какого абсурда они иногда доходят!» Тут ее голос угас. После некоторого раздумья она продолжила. «Впрочем, миссис Аллен с ними знакома. Она вам наверняка рассказывала». «Да, кое-что». «Во время войны им всюду мерещились агенты пятой колонны. Полина подозревала даже одного очень милого австрийского врача, который занимает сейчас важный пост в крупной клинике. А когда он помогал ухаживать за трудными детьми, Полина утверждала, что внутренний голос ее не обманывает. А потом она заподозрила в шпионаже бедняжку мисс Эйбл, которая якобы подрывала ее влияние на Панталошу. Знаете, мне иногда кажется, что Полина до сих пор не смирилась с уходом со сцены и постоянно изыскивает применение своему актерскому дарованию. И вся семья точно такая же. Мисс Оринкорт, разумеется, сразу же пришлась им не по нутру. А если Энкридам кто-то неприятен, он немедленно вызывает у них бог знает какие подозрения. Понятно. Ну, а что вы сами думаете о мисс Оринкорт? Я? Ну, она прелестна, не правда ли? Я бы даже сказала, в своем роде она совершенство. Ну, а кроме красивой внешности? А кроме красивой внешности там ничего и нет. Разве что еще изрядная доля вульгарности. «Неужели она и впрямь способна рассуждать так непредвзято?» — подумал Родерик. «Из-за Сони Оринкорт ее дочь потеряла немалые деньги. Возможно ли такая полная отстраненная объективность?» «Вы ведь присутствовали, когда в сутке для сыра обнаружили книгу о бальзамировании?» Она слегка поморщилась. «Да, увы. А кто, по-вашему, мог ее туда положить?» «В первую минуту я, признаться, заподозрила Седрика. Хотя почему? Наверное, потому что не представляю себе, как на такое отважился бы кто-нибудь другой. Но не знаю. Ощущение было ужасное. А кто мог написать анонимные письма?» «Вероятно, все это дело рук одного и того же человека. Хотя трудно допустить, чтобы кто-то из Энкридов, в конце концов, они же не такие какие-нибудь там, не знаю». У нее было свойство не заканчивать фразы. Ее голос каждый раз угасал, словно она на ходу теряла веру в собственные слова. Родерик чувствовал, что она усердно отгоняет прочь предположение об убийстве. И не только из страха, сколько потому, что в ее представлении сама эта мысль отдает дурным вкусом. «Иначе говоря, вы считаете, что они подозревают мисс Оринкорт необоснованно, и сэр Генри умер естественной смертью?» «Вот именно. Нисколько не сомневаюсь, что их утверждение – вымысел чистой воды». Себя-то они, конечно, уверили, что это правда, а на самом деле у них просто очередной заскок. Но такое объяснение плохо увязывается с тем фактом, что в чемодане мисс Оринкорт нашли банку с крысиным ядом. Значит, должно быть другое объяснение. Мне пока приходит в голову только один вариант. Банку подкинули нарочно, что, если мы согласимся с этой гипотезой, то из него вытекает другой, не менее серьезный вывод. Кто-то прилагает усилия, чтобы ни в чем не повинного человека заподозрили в убийстве. Ну, а это уже само по себе преступно и... «Нет-нет!» — воскликнула она. «Вы не понимаете Энкридов. Они так увлекаются собственными фантазиями, что не думают о последствиях. Эту злосчастную банку могла положить чемодан горничная. А может быть, она попала туда вообще по нелепому недоразумению. Может быть, она валялась на чердаке бог знает сколько лет. Энкриды вечно делают из мухи слона. Прошу вас, мистер Аллен, не слушайте вы их, потому что все это чепуха. Пусть опасная, пусть идиотская, но все равно чепуха». Говоря, она подалась в кресле вперед и стиснула руки. Ее голос впервые за все время звучал настойчиво и взволнованно. «Если и чепуха, то придуманная со злым умыслом», — сказал Родерик. «Да нет же, они это по глупости», — настаивала она. «Ну, может быть, и со злости тоже, но все равно это глупые детские игры. Буду очень рад, если за этим не кроется ничего серьезнее». «Неужели вы сомневаетесь?» «С удовольствием дам себя переубедить». «Ах, если бы это только было бы в моих силах!» «В ваших силах, по крайней мере, помочь мне заполнить некоторые пробелы. Ну, к примеру, не могли бы вы пересказать мне разговор в гостиной, когда все вернулись туда из театра? Что там происходило?» «Простите, что я так упорно стою на своем», — уклоняясь от прямого ответа, сказала она прежним, чуть ироничным тоном. «Понимаю, глупо с силой навязывать другим свое мнение. Так можно лишь переусердствовать и вызвать к себе недоверие. Но поймите, я достаточно изучила эту семью». «И я тоже их внимательно изучаю. И все же, что произошло в гостиной после скандала в театре?» «Оба гостя, священник и сосед-помещик, распрощались с нами в большом зале. Не сомневаюсь, бедняги были счастливы, что могут уйти. Мисс Оринкорт еще раньше поднялась к себе. Миссис Аллен задержалась в театре с Полем и Финеллой. Остальные прошли в гостиную, и там, как всегда, началась очередная семейная склока. На этот раз из-за варварского надругательства над портретом. Затем пришли Поль с Финеллой и сказали, что портрет не пострадал. Оба, естественно, были очень обозлены. Попутно замечу, что моя дочь все еще по-детски поклоняется кумирам, и вашей женой восхищена безмерно. Так вот, эти великовозрастные дети возомнили себя сыщиками и, оказывается, надумали провести собственное расследование. Миссис Аллен вам говорила? Хотя Агата рассказывала Родерику и про вымазанную краской кисть, и про отпечатки пальцев, он выслушал эту историю еще раз. Джанетта изложила ее очень обстоятельно, явно пытаясь представить все в смешном свете, и, как показалось Родерику, уделила излишне много внимания этому незначительному эпизоду. Когда же он попросил подробнее описать споры в гостиной, рассказ ее вновь стал расплывчатым и неопределенным. По ее словам, в гостиной они обсуждали гневную реакцию сэра Генри и его несдержанность за ужином. «Это был обычный спектакль в духе Энгридов», — сказала она. «Сплошные эмоции. Завещание, которое гласил сэр Генри, задело их за живое. И кроме Седрика и Милли, все были смертельно обижены и оскорблены в своих лучших чувствах». «Все? Ваша дочь и Поль тоже?» Ее ответ прозвучал, пожалуй, чересчур небрежно. «Моя глупышка Фэн действительно кое в чем пошла в Энгридов. Она существо эмоциональное, но, к счастью, не чрезмерно. Что до Поля, то, слава богу, семейный темперамент ему не передался. И это весьма отравно, потому что он, кажется, станет моим зятем. А вы не помните, во время этого разговора кто-нибудь позволял себе откровенно враждебные высказывания в адрес мисс Оринкорт? Энгриды все были настроены против нее крайне агрессивно, за исключением Седрика. Но они чуть ли не каждый день ополчаются то на одного, то на другого, так что это ничего не значит. Согласитесь, что когда человека неожиданно лишают очень солидной суммы, его гнев не так уж беспричинен. Должно быть, вы и сами чувствовали некоторую досаду, что ваша дочь оказалась в таком положении? — Нет, — быстро ответила она. — Когда Финелла сказала мне о своей помолвке с Полем, я сразу поняла, что сэр Генри будет против. Родственные браки всегда приводили его в ужас, и я знала, что он их обоих накажет. Он ведь был старик, мстительный. Кроме того, Фэн даже не пыталась скрывать свою неприязнь мисс Оринкорт. Она открыто говорила, что... Джанетта внезапно замолчала. Родерик увидел, как руки у нее судорожно дернулись. Что? Что эта связь ее коробит. Она была очень откровенна. Да, именно так. А что Финелла думает о версии Энгридов, о письмах и так далее? Она согласна со мной. То есть она считает, что все это фантазии, и Энгриды попросту дали волю своему богатому воображению? Да. Если позволите, мне бы хотелось поговорить с ней самой. Наступившая пауза была короткой. Даже не пауза, а легкая заминка, вкравшаяся в ровное журчание голосов. Но Родерику она высветила многое. Казалось, Джанетте что-то дрогнуло, но нанесенный удар не был для нее неожиданностью, и она мгновенно взяла себя в руки, чтобы отразить его. Подавшись вперед, она очень искренним тоном и без обиняков изложила свою просьбу. «Мистер Аллен, сделайте мне одно одолжение. Прошу вас, не беспокойте Финеллу. Она очень нервная и все принимает близко к сердцу. По-настоящему». Не как Энгриды с их довольно деланными переживаниями, а всерьез. Она и так уже издергалась. Сначала скандал из ее помолвки, потом смерть деда, а теперь еще эта вся жуткая история, довольно отвратительная. Она случайно слышала, как я с вами говорила, когда вы позвонили насчет сегодняшней встречи. Даже это очень ее разволновало. Я специально отправила ее и Поля погулять. Прошу вас, поймите меня правильно и оставьте Финеллу в покое. Он замешкался с ответом, не зная, как лучше сформулировать отказ, и пытаясь понять, не стоит ли за ее материнской тревогой более веская причина. «Поверьте, она ничем не сможет вам помочь», — сказала Джанетта. И прежде чем он успел ответить, в комнату вошла Финелла, а следом за ней Поль. «Прости, мамочка», — быстро и горячо сказала она. «Я знаю, ты не хочешь, чтобы я участвовала в этом разговоре, но поступить иначе я не могу. Мистер Аллен кое о чем не знает, и я обязана ему рассказать».